Неужели всю жизнь мне придется прожить этаким черным чудищем? А может быть, есть какой-нибудь выход, и можно снова стать белым? Надеюсь, надеюсь. Пока маленькое привидение горевало в колодце, смотритель замка вернулся в кабинет и вызвал по телефону пожарную команду. Очень скоро к воротам замка, звеня колокольчиками, подъехала пожарная машина. Бригаду из 7 пожарных возглавлял начальник пожарной охраны. Начальник попросил смотрителя замка и господина Талмейра рассказать, что случилось. Затем он приложил 2 пальца к своему золотому шлему и после минутного раздумья сказал: «Ясно, господа, один из моих людей спустится в колодец и спасет несчастного». Он повернулся к пожарным. «Добровольцы, вперед!» — сказал он. Все 7 пожарных козырнули и крикнули: «Я, господин начальник!» Начальник выбрал самого маленького и худенького, так как он больше всего подходил для того, чтобы влезть в узкий колодец. К его поясному ремню привязали длинную веревку, а начальник собственноручно повесил ему на шею фонарь и сказал: «А, удачи тебе!» Медленно и осторожно стал пожарный спускаться по веревочной лестнице в колодец, а другие держали веревку, привязанную к его ремню. Маленькое привидение увидело пожарного с фонарем. Оно почувствовало сильное беспокойство. «Меня обнаружат! И что тогда?» Оно смотрело в темноте. Прямо перед ним, в стене колодца, была маленькая железная дверь. На двери висел тяжелый замок. «Куда ведет эта дверь?» Маленькое привидение легонько качнуло связкой ключей, и железная дверь открылась. За ней оказался узкий подземный коридор. «Потайной ход!» — подумало маленькое привидение. Оно проскользнуло в коридор, и железная дверь закрылась за ним, как будто бы ничего не было. «Хорошо», — сказала маленькое привидение, — «замечательно. Теперь пускай ищут со своими фонарями сколько хотят. Я здесь в безопасности, побуду тут до полуночи, а потом вернусь на чердак, и все будет в порядке». Глава 8. Куда ведет потайной ход? Маленькое привидение было уверено, что может хорошо выспаться только в старом дубовом сундуке. Но оказалось, что это не так. Оно могло крепко заснуть и на сыром каменном полу. А когда проснулось, с трудом вспомнило, как очутилось в подземном коридоре. Вчера оно решило вернуться в замок через колодец, но теперь передумало. «А если мне пойти по коридору дальше, неплохо было бы посмотреть, куда он ведет». Новый план увлек маленькое привидение. Оно сунуло связку ключей под мышку и пошло по тайным ходам. Маленькое привидение видело в темноте, как кошка. Идти было нетрудно. Скользя вниз по подземному переходу, оно приблизилось к развилке и в раздумье остановилось. «Куда идти? Вправо или влево?» — подумало оно. «Трудно сказать. Лучше посчитаю на ключах. Вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево». Ключи кончились на слове «вправо». Очень хорошо. Без всяких колебаний заскользило маленькое привидение в правый коридор. Было сыро и холодно. Время от времени крысы перебегали ему дорогу. Они выскакивали из темноты и тут же снова исчезали. И так быстро, что маленькое привидение не успевало даже спросить, куда ведет этот переход. Скоро маленькое привидение подошло еще к одной развилке. На этот раз оно повернуло налево. Коридор стал разветвляться все чаще. Маленькое привидение поняло, что находится в середине многочисленных подземных переходов. Подземная часть замка Ойленштайн и его окрестностей была пронизана густой сетью коридоров. «Подумать только, какого труда стоило все это прорыть! Не завидую людям, которые долбили в скале эти переходы. Тяжелейший должно быть труд!» Во многих местах коридоры разрушились, и здесь маленькому привидению приходилось перескакивать через кучи мусора и камней. Один раз оно наткнулось на массивную железную решетку, вделанную в стены. Она перегораживала проход. Решетка не открывалась. Но зачем волноваться? Если понадобится, привидения могут сделаться чрезвычайно тоненькими. Нет ничего легче, чем проскользнуть между прутьями решетки. Через несколько метров переход кончился. Дальше в скале был прорублен узкий туннель, ведущий кверху. На самом верху он был закрыт железной крышкой. «Интересно, куда ведет эта дорога?» — спросило маленькое привидение, без особых раздумий взмахнуло связкой ключей. Люк открылся. Широкий поток дневного света ворвался внутрь. «Боже мой!» — подумало маленькое привидение. «Разве сейчас не полночь?» Оно высунуло голову из люка и осмотрелось. Первое, что оно увидело, было 2 начищенных черных ботинка прямо у него перед носом. Ботинки принадлежали мужчине в голубом плаще с сияющими медными пуговицами. Еще у него были большие белые перчатки, а на голове белая фуражка. Маленькое привидение не имело ни малейшего представления о том, что человек в белой фуражке был полицейским, регулировщиком уличного движения. А полицейский, в свою очередь, не имел ни малейшего представления о том, что черное существо с белыми глазами, которое появилось из-под земли на самом оживленном перекрестке города, было маленькое привидение.